Глава 10. Так и вышло. Месяц на небе похудел, и когда до новолуния оставалось 2 дня, тяжелых, как мельничные жернова, Барби вновь прорвало. Видать, в новый лунный месяц он хотел вступить с чистой совестью, как выражались мои бывшие коллеги по уголовным заседаниям. Как выяснилось, история, рассказанная Барбием, нисколько не относилась ни к гладиаторским побосенкам, ни к сказкам о том, кто, где и как блудил. И конец ее настолько не вязался с зачином, что хочется предположить, будто вначале Барби был в настроении красиво наврать мне, но потом от чего-то врать раздумал. Итак, новоиспеченная звезда гладиаторской арены Барби принялся ходить к Торцилли позировать для статуи Геркулеса. Старую статую, по словам дома управителя, разбили нерадивые рабы, устроили драку из-за одной беспутной девчонки, вот в пылу драки-то. Скульптор Зенон показал себя человеком дельным, хоть и задавакой. Своей мастерской в городе он не имел, да и иметь не хотел, предпочитая исполнять сложные скульптуры прямо на дому заказчика. Заказчиками же выступали сплошь знатные мироеды, дома у них были обширные, да и народу там толклось обычно столько, что одним Зеноном больше, одним меньше. В доме Торциллы Зенону отвели сарай, приставили к нему 2 помощников и, считай, зачислили на довольствие. Кормили отменно, угождали, оказывали почести. Такая жизнь скульптору нравилась, поэтому с Геркулесом он не спешил. Торциллино семейство принадлежало к всадническому сословию. Патер фамилии, то есть семейство, по имени Клодий, отец Торциллы, был мужчина моложавый, толстомясый и веселый. В меру сил занимался Клодий шлюхами, в меру сил делами, и рудники у него имелись, и цветочные плантации, и лавки благовоний повсюду, даже несколько в городе. Первое в пороке записать было трудно, поскольку мать Торциллы умерла родами. Жениться же во второй раз Клодий не стал. От добровольных сватов отбивался он цитатами из греческих философов, убежденных педерастов и лютых женоненавистников. Батюшка Клодий проводил время в разъездах. Души не чаял в Торцилле и Фурии, так звали брата-близнеца Торциллы. Смотрел на все проделки детей сквозь пальцы и на средства не скупился, раздумывая лишь над тем, чтобы еще такого подерзее выкинуть, в смысле денежных трат. Это была его идея заказать для дома баснословные росписи и дорогую скульптуру, чтоб как у самого Цезаря. Предшественник Зенона, Никанор, тоже гречишка, был так рад щедрому заказу, что изваянию Юпитера придал черты Клодия. Очень уж хотел подольститься. Целые дни Торцилла проводила под надзором своего брата-близнеца Фурия. Странным малым был этот Фурий. Делами и службой не интересовался вовсе, женщинами тоже, хотя был отчаянно красив лицом и прекрасно сложен. Казалось бы, влюбляйся, сколько влезет, но нет. С большей охотой Фурий бренчал на кефаре, читал какие-то сомнительные мистические книжки, судя по описаниям невежды Барби, пифагорейские, любил гадания и безделье. При этом был чудовищно обидчив, нервен и болезненно привязан к Торцилле. Стоило Торцилле задержаться на рынке на лишний час, как дома ее ждала гнусная сцена. Фурий рыдал и вопил. Фурий грозился покончить с собой и рвал на себе волосы. В общем, куда там Еврипиду с его трагедиями? Проницательный Барби отмечал, что именно из-за Фурия, а не из-за папеньки, Торцилла досидела в девках до 27 годов. У нее и хахалей никаких не было, представляешь? «Я девой ее взял, невинной девой!» — шептал Барби, и глаза его сумрачно блестели. «Ты же говорил, она жрицей при храме божественного Юлия состояла. Может, этим все и объясняется, друг?» — предположил я. В общем, Торцилла была не замужем. Торцилла была девственницей. Тарцилла была красива и несчастлива. Этих трех обстоятельств опытному в любовных делах на зону хватило, чтобы с гарантией предсказать, неприступная Тарцилла обязана влюбиться в Барби, потому что боги создали плотины для того, чтобы время от времени плотины рушились, порождая водопады, наводнения и катастрофы. Это вам любой вавилонянин подтвердит. Катастрофой все и кончилось. Но по порядку. Вначале Барби просто ходил к Зенону позировать. Скульптор рисовал, затем ваял отдельные части тела для пробы, молился Геркулесу, чтобы научил, какая нога лучше, номер первый или номер десятый, капризно переставлял Барби с места на место, вынуждал менять позы и гримасничать по-всякому, работа не чета гладиаторской. Ни тебе вывороченных внутренностей, ни отрубленных ушей. Но Барби не был бы собой, если бы его все это полностью устраивало. Умучил меня этот Зенон страшно. «Возлазись-ка, мио гитайр, на кроватейон». «Нет, не тяк, не возлазись. Восстань-ка там, на этот камень, тяк-тяк. Подними свою хейрус, нет, левикус, теперь правикус, хорош, хейрус хорош». И так целый день. А вот еще было, решили мы с ним в шутку побороться. Оказалось, хватка у него, как у нашего брата-гладиатора, руки крепкие, пальцы как крючья. Я-то с ним шутя тузился, а он со мной всерьез. Синяков у меня было потом, как пятен на леопарде. И вроде старикашечка такой хилый, а руки сильные, кто бы мог подумать. «Сам дурак», — успокоил его я. «Мог бы и в самом деле минуту подумать, скульптор-то с измальства глыбами мраморными ворочают». Но основная причина недовольства Барби скрывалась не в сарайчике Зенона, а в женских комнатах Клодиева дома.